Лобёв втащил в землянку... Лобёв втащил в землянку наши скатки и прочие пожитки. «В пещере там 6 лошадей, Кокберн», — сказал он. «Что за лошади?» «По мне так добрые верховые, кажется, все подкованы». Кочет допросил воров насчет этих лошадей. Куинси уверял, что животные куплены в Форт-Гибсоне и гонят о них на продажу индийской полиции, которая называется «легкой кавалерией Чокто». Но никаких купчих предъявить не сумел, как и не доказал иначе, что это их собственность. И Кочет его сказкам не поверил. Куинси насупился и больше ни на какие вопросы не отвечал. Меня отправили собирать дрова, и я взяла с собой лампу. Вернее, то был фонарь «Бычий глаз». Вот какая лампа. Пошла, порылась в снегу и отыскала палок и сломанных деревьев. Ни топора, ни резака у меня не было, и я притащила все целиком за несколько ходок. Кочет сварил еще котелок кофе. Мне задал резать мясо и кукурузные лепешки ломтиками. Они совсем теперь задубели. А Куинси велел ощипать индюшку и разделать для жарки. Лобёв думал пожарить птицу над открытым огнем, но Кочет заметил, что она для такого недостаточно жирная. Выйдет жесткая и сухая. Я сидела на скамье у стола, а воры по другую сторону, скованные руки сверху. Постель они себе разложили на полу у очага, и теперь на их одеялах сидели Кочет и Лобёв, ружья на коленях, отдыхали. В стенах землянки были дыры, там, где торф выпал. Оттуда ветер дул со свистом, и лампа немного мигала. Но внутри было тесно, поэтому тепла хватало. С учетом всего нам было вполне удобно. Я обварила задубевшую птицу кипятком, но все равно перья оставались. Куинси ее ощипывал свободной рукой, а скованный придерживал. И ворчал все время, так ему неудобно было. Покончив с перьями, разрезал индюшку для жарки своим большим охотничьим ножом, но из противоречия старался плохо. Не чисто резал, а небрежно, грубо. Мун пил виски и хныкал, нога болела. Мне было его жалко. Однажды он мой взгляд перехватил и говорит: «Чего смотришь?» Глупый вопрос, и я ничего не ответила. Он спрашивает: «Ты кто? Что ты тут делаешь? Что здесь делает эта девчонка?» Я ответила: «Меня зовут Мэгги Росс, я из-под Дарданеллы, штат Арканзас. А теперь я вам вопрос задам. Вы почему стали конокрадом?» Он опять: «Что эта девчонка тут делает?» Кочет ему: «Она со мной». «Она с нами обоими», — говорит Лобёв. Амун им: «Что-то тут не так, я не понимаю». Я говорю: «Этот Ченни, что с отметиной на лице, он убил моего отца, так же, как и вы, виски пил, потому и пошел на убийство. Если вы исполнителю все расскажете, он вам поможет. У меня дома есть хороший адвокат, и он вам тоже поможет». «Чего-то непонятно», — Куинси говорит. «Не о чем с этой публикой толковать, Мун». А я ему: «Вы мне не нравитесь». Куинси аж замер и спрашивает: «Ты это мне, соплячка?» А я говорю: «Да, и повторюсь, если надо. Вы мне не нравитесь. Ни видом своим, ни как птицу разделываете. Вам самое место в тюрьме. Мой адвокат вам помогать не станет». Куинси ухмыльнулся и ножом махнул так, словно меня хотел зарезать. И говорит: «Кто бы про вид рассуждал? Тебя, похоже, суковатой палкой по роже лупили». Я говорю: «Кочет, этот Куинси индюшку портит. Он ей все кости подробил, аж мозг видно». Кочет ему: «Куинси, а ну-ка давай хорошо работай, а то у меня перья жрать будешь». «Не умею я с птицей», — отвечает Куинси. «Корову в темноте освежевать ты гораст, так и птицу разделаешь», — говорит Кочет. Мун тут: «Мне доктора нужно», — говорит. А Куинси: «Хватит пойло в себя заливать. Ты от него совсем дурак». Тут Лобёв рот открыл: «Если мы эту парочку не разделим, так ничего не добьемся. Один другого совсем охомутал». А Кочет ему: «Мун опамятуется. Зачем такому парнишке ногу терять? Слишком молодой скакать на деревяшке. Ему б еще танцевать да веселиться». «Это ты меня нарочно дразнишь», — говорит Мун. «Я тебя правдой дразню», — отвечает Кочет. Через несколько минут Мун нагнулся и давай Куинси на ухо шептать. «Ну-ка прекращай», — сказал ему Кочет и ружье поднял. «Если есть что выложить, всем выкладывай». Мун говорит: «Мы Неда и Задиру 2 дня как видали». «Эй, не дури», — говорит Куинси. «Свистнешь, я тебя убью». Но Мун свое: «Меня размотали», — говорит. «Мне доктора надо, я все скажу, что знаю». На этих словах, Куинси, хвать своим охотничьим ножом по скованной руке Муна. И у меня на глазах 4 пальца ему отрубил. Они прочь отлетели, как щепки от бревна. Мун ужасно завопил, и тут пуля из винтовки разнесла прямо передо мной лампу и ударила Куинси в шею, а мне на лицо горячей кровью брызнула. И первая мысль у меня — лучше ко мне подальше отсюда. Я со скамьи кувыркнулась спиной, хоть и на земляном полу, а все как-то спокойней. Кочет с Лобёвым подскочили, убедились, что меня не задело, и тут же к упавшим конокрадам. Куинси лежал без чувств, умирал или уже умер. А у Муна кровь хлестала из руки, да из смертельной раны в груди, которую ему Куинси успел сделать. «Боже святый, я умираю!» — говорит Мун. Кочет чиркнул спичкой, чтоб светлее стало, и велел мне принести сосновый сучок из очага. Я нашла хороший, длинный, зажгла его и принесла Кочету. Факел сильно дымил, но весь этот кошмар освещал. Исполнитель снял наручники с бедняги. «Сделай же что-нибудь! Помоги мне!» — кричит тот. «Я для тебя, сынок, уже ничего не могу сделать», — отвечает Кочет. «Твой напарник тебя убил, и я его прикончил». «Не бросай меня тут. После волков от меня ничего не останется». «Я прослежу, чтоб тебя достойно похоронили, хоть земля и промерзла», — говорит Кочет. «А теперь расскажи мне про Неда. Где ты его видел?» 2 дня тому видали. У Макалистера его с задирой. Они сегодня сюда придут лошадей поменять и поужинать. Хотят ограбить летуна Кати возле стрелки Уэгнера, если снег не помешает». «Их 4?» «Сказали, 4 лошади надо. Я больше ничего не знаю. Нед был Куинси, дружок, не мой. На своего друга я б не свистнул. Я боялся, что стрельба начнется, а в этих браслетах мне мало что светит. Вот в драке я храбрый». Кочет спрашивает. «А человека с черной отметиной видел?» «Никого я не видел. Только Неда и задиру. Когда драки доходят, я в самой гуще, но вот коли надо остановиться и подумать, тут я в кусты. Куинси все законы ненавидел, но за друзей держался». «Во сколько они тут будут, не говорили?» «Я уже выходил, их выглядывал. У меня брат есть, Джордж Гарретт. В Южном Техасе разъездной методист, проповедует. Продай мои пожитки Кочет, а выручку ему отправь через окружного управляющего в Остине. Мышастая лошадь моя, я за нее заплатил. А остальных мы вчера вечером у мистера Берлингейма увели». Я спрашиваю. «Хотите, мы вашему брату расскажем, что с вами случилось?» А он мне. «Это все равно. Он знает, что я в глухомань подался. Сам потом ему скажу, когда мы встретимся на улицах блаженства». «Только Куинси ты там не ищи», — посоветовал Кочет. «Куинси со мной всегда по-честному обходился», — говорит Мун. «Ни разу не подводил, пока не зарезал меня. Дайте водички холодной попить». Лобёв принес ему воды в чашке. Мун потянулся было к ней кровавым обрубком, потом взял другой рукой и говорит. «Пальцы еще чувствую, а их уж и нету». Хорошо он попил, много, но ему от этого еще больнее стало. Еще немного поговорил, но уже сбивчиво и вроде как незачем. На вопросы не отвечал, а в глазах у него вот что читалось. Смятенье. В скорости для него все кончилось, и он к другу своему ушел, к покойному. Будто на 30 фунтов похудел. Лобёв сказал. «Говорил я, надо было их разлучить». Кочет на это ничего не ответил. Не хотел признавать, что допустил ошибку. Обшарил карманы у мертвых конокрадов и все, что там нашел, выложил на стол. Лампу уж не починить было, и Лобёв принес из своей седельной сумки свечу, зажег и укрепил на столе. Добыча у Кочета была... 4 монет, патронов до бумажных ассигнаций, и еще картинка. Хорошенькая девушка из иллюстрированной газеты вырвана, а еще карманные ножи да шмат жевательного табаку. В жилетном кармане у Куинси он еще нашел кусок калифорнийского золота. Я его, как увидела, чуть не закричала. «Это моего папы!» — говорю. «Отдайте его мне!» Золото не в монете было, а в слитке, со штампом золотого штата, и стоило оно $36 и еще сколько-то центов. Кочет говорит. «Я таких слитков никогда раньше не видел. Уверен, что твой?» Я говорю. «Да, дедушка Сперлинг 2 таких папе дал, когда тот на маме женился. А у этого негодяя Чейни еще один. Мы точно теперь на след его напали». «Ну, Нед во всяком случае от нас не уйдет», — говорит Кочет. «Мне сдается, куда один, туда и другой. Интересно, как слиток Куинси попал? Этот Чейни играет?» Лобёв ему ответил. «В Картишки любит перекинуться, я так думаю. Нет, решил отложить налет, если его тут до сих пор нету.